«Жена Элли знает, что делает, и хватит об этом говорить», — твердо сказал Пехлебей. Айша Биби замолчала, но в душе затаила злость. Уроки Софи. Школа красоты внесла совершенно новую струю в жизнь юной и пылкой дочери Пехлебея. Эльнара жила этими удивительными встречами Софи, щедро делившейся своим богатым жизненным опытом и немалыми знаниями с молодыми жительницами Архота, отправляясь на каждое занятие, как на праздник. Ее прежняя жизнь, заполненная будничными домашними хлопотами, нескончаемой войной с мачехой, казалась лишенной всякого смысла. Лишь на уроках Софи Эльнара окуналась в иной мир, где царили любовь и красота, изысканный утонченный вкус и трезвое отношение к жизни. Философские размышления и практические советы соседствовали со свободным выражением чувств и мыслей. Тут ее понимали и принимали такой, какой она была. С наступлением холодов слушательницы перешли в дом, где для занятий была отведена просторная светлая комната. Вначале их было 12 человек, на второй урок пришли 10, потом осталось 7, но уже постоянных слушательниц, обожавших свою наставницу и подружившихся меж собой. Правда, дочери кузнеца Байсугура, сестры Залиха и Гузалия, по-прежнему держались друг друга, но при этом всегда с большим удовольствием принимали участие в разговоре, особенно если его тема касалась женской внешности. Перестала дичиться окружающих красавица Рамия, как оказалось, умеющая заразительно смеяться и весело шутить. Она начала довольно тесно общаться с похудевшей и похорошевшей Хафизой, которую, по слухам, стал навещать в родительском доме муж и как будто бы даже собирался взять ее обратно в жен. Во всяком случае, еще недавно неуклюжая и невеселая толстуха буквально на глазах превратилась в оживленную внешне вполне благополучную женщину. Спустя 3 с лишним года сняла с себя столь угнетающе действовавшее на всех траурное платье вдова погонщика верблюдов Абу-Насыра Амина, удивив подруг хорошим вкусом и мягкой обаятельной улыбкой, от которой теплело на душе. Она увлекалась шитьем и нередко во время перерывов уединялась с помощницей Софи, девушкой по имени Михрам, имевшей славу искусной мастерицы, но чья печальная история повергла в ужас всех слушательниц. Ученицы Софи долго не могли понять, почему Михрам, такая миловидная и приятная девушка, все время молчит. Ее нельзя было назвать глупой или чересчур робкой, но тем не менее она всегда упорно молчала, пленяя всех без исключения своей восхитительной улыбкой. Ее миндалевидные глаза хранили в себе грусть, а может быть и тайну. Однажды в отсутствии Михрам их наставница рассказала, в чем причина ее постоянного молчания. Как оказалось, Михрам была родом из Египта. Оставшись круглой сиротой в 13 лет, нанялась служить в богатый дом одного каирского вельможи. В скором времени смышленая девочка стала приближенной его любимой жены. С ней хорошо обращались, одевали в красивое платье, обучали тонкостям рукоделия и грамоте. Михрам была по-своему счастлива, как вдруг однажды на свою беду она случайно узнала какую-то страшную тайну семьи. Господин из милости сохранил девушке жизнь, но дабы она не проговорилась, велел отрезать ей язык. Красавице египтянке было тогда 18 лет. Она ушла от жестокосердных господ, но не в силах вынести моральных страданий, отправилась к древним пирамидам, надеясь найти там душевное успокоение, а если не получится, то заживо схоронить себя в склепе. В одной из таких усыпальниц фараонов и обнаружила ее случайно Софи, в то время проживавшая в Египте. Ей удалось вдохнуть в девушку стремление к жизни, убедить ее поверить в себя, и с тех пор Михрам не расстается с наставницей. Не раз мужчины, прельстившись внешностью и добрым нравом молодой египтянки, хотели взять ее в жены, невзирая на физический изъян. Но Михрам всем отказывала, сохраняя преданность госпоже, спасшей ей жизнь. Они научились прекрасно понимать друг друга с помощью жестов и взглядов. И вот уже почти 5 лет Михрам повсюду сопровождает Софи. Слушательницы искренне посочувствовали бедной девушке, а очень впечатлительная по натуре Амина, прежде считавшая себя самой несчастной женщиной на земле после утраты любимого мужа, поразилась силе духа Михрам и теперь старалась чаще бывать с нею, благо у них нашлось общее увлечение. Немало общего нашла Эльнара со смешливой и доброжелательной Магрифой, которая была старше ее на 2 года. Девушки вместе приходили на занятия, встречались и за пределами школы, оживленно обсуждая темы предыдущих уроков. Одно лишь обстоятельство огорчало Элли. Весной подружка должна была выйти замуж, после чего ей предстояло покинуть Архот. Одному Аллаху было ведомо, свидятся ли они еще. Между тем их наставница на вопрос Рамии, очень привязавшейся к Хафизе, как ей, постоянно разъезжающей по разным странам, удается поддерживать отношения со своими подругами. Коротко ответила, что у нее нет подруг. Удивленные вместе с тем заинтригованные ученицы попросили наставницу подробнее высказаться на тему дружбы. Софи согласилась. «Что есть дружба?» – начала она. «Это абсолютно искренние и необходимые отношения между людьми». «Вы согласны?» – обратилась Софи к ученицам, после чего продолжила. «А теперь посмотрим, кому это определение подходит. Рассмотрим три варианта – мужская дружба, женская и дружба между мужчиной и женщиной. На мой взгляд, мир мужчин испокон веков держится на трех китах – сила духа, ум и взаимовыручка. Мужчины способны действительно ценить, уважать друг друга и доверять друг другу. Естественно, в каждом правиле бывают исключения, но правило на то и правило, что относится к большинству».